что этот, решивший пойти ва-банк, презирающий препятствия, безумно отважный человек, то есть Вальштейн, куда более значителен и достоин уважения и восхищения, чем весь спесивый высокородный сброд, дефилирующий перед толпами зевак, окуриваемый кадильным дымом и охраняемый мушкетерами и копейщиками. Но едва такая мысль возникла, Петр тотчас ее прогнал. «Чем явственнее преимущество Вальштейна, — сказал он себе, — тем пуще зло, творимое им, и тем более необходимо сорвать его невероятные, тщательно скрываемые планы». Прошло не менее получаса, пока Петру удалось пробраться через толпу и обойти хвост процессии, влекущейся со скоростью улитки. Люди неохотно расступались перед ним, с недоверием оглядывали человека, еще отмеченного следами борьбы. После схватки с гориллой Петр был растрепан, помят, без шляпы. Шляпа осталась в доме Кеплера. Лицо вымазано собственной кровью, соленый вкус которой он еще чувствовал во рту. Все-таки он добрался до монастыря и забарабанил в ворота. Но и тут ему пришлось ждать, как ему показалось в его нетерпении, целую вечность, пока открылся глазок. «Господин фон Кукан пришел за своей лошадью?» — спросил из-за двери брат-привратник. Петр ответил, что явился он не за конем, а к отцу Жозефу. «Отца Жозефа нету, но я должен его видеть!» — скричал Петр. «Мне надо ему сообщить! Это гораздо важнее, чем вы можете представить. Пожалуйста, найдите его и скажите, что мои предположения оправдались. Ничего более, только это. Мол, господин фон Кукан передает, что его предположения оправдались. Скажите ему это и увидите. Он вскочит и сам помчится ко мне. Охотно верю, он дал приказ никого к нему не пускать. Но он не знает, что творится и что поставлено на карту». «Я же сказал вам, отца Жозефа нету», — повторил привратник. «Так где же он? В процессе я его не видел. Значит, он не пошел в собор на какую-нибудь дипломатическую встречу. Он тоже пойти не мог, ведь все, кто мог бы его интересовать, сейчас слушают мессу». «Сожалею», — изрек брат-привратник и закрыл глазок. Щелчок маленькой задвижки подействовал на Петра так, будто не просто монастырский привратник или даже весь монастырь, но целый мир захлопнул перед его носом дверь с нарочито презрительным равнодушием. Впечатление не вовсе неоправданное, ибо он в самом деле очутился один во всем мире, и не было никого, кто согласился бы его выслушать и присоединиться к нему. С горечью вспомнил Петр, с каким энергичным красноречием сам папа добивался его службы, с какой театральной таинственностью доверил ему секретное задание. А теперь, когда Петр близок к цели, все и первый папа отвернулись от него. Но ничего. Ему, Петру, всегда все удавалось лучше, когда он полагался только на собственные силы. Что ж, он так поступит и теперь. Но как быть? Может ли он в одиночку противостоять Вальштейну и его тайным сообщникам, которыми, без сомнения, Регенсбург так и кишит, и которые завтра утром, как это легко себе представить, откроют подошедшим полкам Вальштейна одни из городских ворот, если не все ворота сразу? Как помешать этому? Солнце зашло. На темнеющем безоблачном небе засветились звезды. Некоторые из них Петр знал, но только по названию. Астрономия, наука явно бесполезная, никогда его не привлекала. Но теперь, когда он стоял тут, одинокий,